Матерь Агни-йоги. Даже переезд на другую квартиру помогает понять, насколько временно всякое окружение человека. Отсюда полезность всяких перемен, передвижений и путешествий. Путник беспредельного пути тем скорее поймет всю призрачность майи и не будет считать окончательными никакие условия жизни. Все не мое, и все временно только. С таким сознанием будет идти ученик через жизнь.